Для начала можешь рассказать, что ты знаешь об этих трех. Юкиносита стала собирать информацию, и в глазах Хаямы появилась решимость. Он все еще не разочаровался в друзьях, веря, что может разогнать тень, брошенную на них. Тоби тоже состоит в футбольной команде. Он выглядит как хулиган, но это не так. Он всегда был душой компании. Никогда не отказывал в помощи. Легко возбудимый и шумный. Больше ни на что не способен. Я поняла. Прокомментировала Юкиносита, немедленно сбив Хаяму с толку. Что? Продолжай, я слушаю. Подтолкнула она его, видя, что тот замолчал. Ямато. Из команды по регби. Обычно не лезет на первый план. Предпочитает слушать, но это только к лучшему. При нем все чувствуют себя раскрепощенными. Не в состоянии составить собственное мнение. Ясно. Хаяма снова нахмурился и немного помолчал, но все же продолжил. Уока в бейсбольном клубе. Он со всеми находит общий язык, что со старшими, что с младшими. Значит, волнуется о мнении, которое о нем может сложиться. Не только Хаяма, но и мы с Юигахамой слушали ее комментарии, раскрыв рты. Я так и думал. Она рождена, чтобы всех осуждать. Но самое ужасное, что она вполне могла быть права в своих оценках. Оценка человека жиздится на личных качествах оценивающего. Хаяма видел только хорошее и в чем-то заблуждался. Юкиносита, напротив, отвергала положительные стороны и потому была столь суровой. Слишком суровой, я бы сказал. Настолько суровой, что заставила бы Клинта Иствуда разрыдаться. Ничего удивительного, что один из них и есть виновник. Юкиносита посмотрела на записи, которые делала все это время. Это потому, что ты сама думаешь, как преступник. Для нее достаточно любой мелочи, чтобы найти в человеке что-то плохое. В некотором смысле она еще хуже того, кто писал эти смски. Нет ни малейшего шанса, что я так поступлю. Если мне будет нужно, я раздавлю врага, стоя с ним лицом к лицу. Преувеличенно яростно сказала Юкиносита. Может, методы и отличаются, но суть остается неизменной. Видимо, она не видит возможности для мирного решения проблем. Улыбки Хаямы одновременно читалось и злость, и сожаление, и беспокойство. У Юкиноситы свое видение вопроса, но и у него есть свое. Он же мог вовсе не соглашаться с такой трактовкой. Его мировоззрение не имело ничего общего с нашим, и подставлять друзей под удар он не собирался. Юкиносита все-таки это тоже поняла. Опасение Хаяма основано только на его мнении. Юигахама Хикигая, а вы что думаете о них? Я даже не знаю, что добавить. Протянула Юигахама. Я их вовсе не знаю. Добавил я. А чего вы ждали? Я действительно никого в школе по-настоящему не знаю. Друзей у меня нет, знакомых тоже раз-два и обчелся. Такой вот он я. Тогда понаблюдайте за ними для меня. Попросила Юигахаму Юкиносита. До окончательного определения состава групп есть еще один день. Хорошо. Это не то, чем хотела бы заниматься Юигахама, старавшаяся поладить с каждым. Она часть этой компании, и для нее опасно пытаться разоблачить недостатки одного из друзей. Не жаль, но без этого не обойтись. Пожалуйста, постарайтесь. Юкиносита понимала, о чем ее просит. Ну, теперь-то Юигахама не отвертится. Никто не откажет, когда все ставят под таким углом. Я этим займусь. Мне-то все равно, что в классе обо мне подумают. Вызвался я. Выискивание недостатков в окружающих – одна из моих 108 особых способностей. Ну ладно, я это сделаю. Нельзя же, чтобы Хики делал все в одиночку. Закричала раскрасневшаяся Юигахама, сжимая кулаки. И не могу я отказать, если меня просит Юкинон. Ладно, Медленно согласилась Юкиносита, тоже слегка покраснев. «Так, и зачем я тут распинался и говорил, что все сделаю?» «Как они повадили», – прокомментировал Хаяма. «А, ну да, есть такое». «На тебя тоже рассчитываю, Хикитани». «С кем он разговаривает? В этом клубе нет никого с такой фамилией».